предотвратить разделение, но Господь попустил быть этому. В XV веке восстал новый расколоучитель Лютер, который подверг дерзкой своевольной критике все учение церкви и совершенно его переделал так, как ему казалось нужным. И возникло новое, уже совершенно порвавшая преемственность с апостолами, ересь, лютеранское протестантство. А затем началось постоянное и безостановочное деление протестантства на множество сект и толков, ибо Лютер предоставил всем своим последователям полное право толковать Библию так, как они сами находят нужным. Такое толкование без руководства Богом поставленных пастырей церкви стало неизбежно кривотолкованием. Всякий понимал Библию так, как хотел, так как подсказывали ему его необразованность и немощь ума. И сейчас у протестантов огромное количество сект. Но к великому горю нашему и в нашу церковь проникло влияние этих протестантских ересей и сект. Нашлось в нашем народе немало таких, которые оставили веру отцов и пошли за протестантскими сектантами. Так возникли у нас штундизм, баптизм и многие другие секты. В секты уходят люди невежественные, неутвержденные в истине, и учение свое создают, будучи проникнуты самым тяжким пороком, самым тяжким грехом, сатанинским грехом гордости. Они смеют дерзко критиковать то, что установлено вселенскими соборами, что предписано святыми апостолами, чему учит церковь православная. Они нелепо и невежественно подвергают уничтожающей критике всю Библию, весь Новый Завет, выбирая из Священного Писания только то, что льстит их самолюбию и гордости, и отбрасывая все то, что противоречит их предвзятым мнениям. Гордость и глубокое невежество лежат в основе сектантства. Это надо всем твердо запомнить. Сектантство выродилось у нас в дикие, нелепые формы, возмутительные по своей глупости и по своему дерзкому отрицанию всего христианского учения. О некоторых из них стыдно и говорить. Есть немало сектантов, которые отвергают божество Иисуса Христа. К стыду русского народа нашлись в нем люди, которые, позабыв все его прошлое, все вековые национальные устои, свою православную веру, стали исповедовать еврейскую веру, ибо есть целый ряд жидовствующих сект, которые соблюдают весь закон Моисея, чтут все иудейские праздники, подвергают себя и детей своих обрезанию и становятся из русских евреями. Вот до каких нелепостей доходят некоторые сектанты. Святой апостол Петр в своем втором соборном послании говорил: «Невежды и неутвержденные превращают Павловы писания к собственной своей погибели, как и прочие писания». А вот слова святого апостола Павла.